Глава 24. Судьба Игоря Малинина. Я проснулась на другое утро от тяжелого грохота орудий. Неужели тревога, подумала я, так рано? А мне хотелось в этот день полежать подольше в постели. Был праздник 7 ноября, день Октябрьской революции. В комнате было холодно, дом не топили. Я лежала, вспоминая, как хорошо мы проводили в прежнее время этот день. А за окном над Москвой гремели залпы. Но это не было похоже на яростно торопливые такты зениток. Пушки били мерно, с ровными интервалами, как будто непреложно утверждали «быть тому». И эхо залпов перекатывалось в улицах «быть тому, быть тому». В соседней комнате говорило радио. И наш жилец, майор Проторов, подбежал к моей двери и распахнул ее, крикнув мне: «Слушайте, Сима, слушайте! Парад на Красной площади! Понимаете, на Красной площади! Вот это здорово! Это Гитлеру оплеуха! Это на весь мир дело!» И снова праздник стал праздником. И весь день я ходила как именинница. А вечером мне пришлось выступать в клубе «Зенитчиц». Он помещался глубоко под землей. И девушки-зенитчицы громко аплодировали мне. Все-таки ведь наша картина тоже напоминала о том, как гибельна для врага Москва, даже если враг дошел до нее. На фронте под Москвой наступило как будто короткое затишье. Враг медленно нажимал на дальние подступы к Москве и, видно, готовился к решающему прыжку на город. Это все понимали. В конце ноября утром ко мне пришел наш комендант Ружайкин. Меня сразу встревожил его приход. Уж не собирался ли чего доброго комендант эвакуировать меня силком? В руке Ружайкин держал желтый конверт треугольничком. «Вот какое дело, Сима», — озабоченно начал Ружайкин. «Малинина след объявился из 12-й квартиры. Игушки этого самого. Вот на, прочти». Я схватила желтый конвертик из оберточной бумаги, вытащила из него исписанную крупными неровными буквами разграфленную страничку, выдернутую, должно быть, из какой-то конторской книги, потому что сверху в графах стояло «количество поштучно, процент к общему количеству и того», и я прочла. «Коменданту домового правления дома 17». От Шубиной Арины Парфеновны. «Пишет вам Шубина Арина Парфеновна. У меня находится ваш мальчик из дома номер 17, квартира 12. Он был больной, болел, похоже, тифом. Он был у одной молочницы в холодном сарае. Совсем пропадал. Есть такие еще люди, не имеют сожаления и нет сознательности. Он отстал от поезда, когда эвакуировали. А я, конечно, его взяла, приютила, выходила. Фамилия его Малинин, звать Игорь. Он из вашего дома. У него отец на фронте, командир. А я живу сейчас в Кореванове, при музее. Как моя квартира в Москве была разбомбленная. Средств у меня нет. Мальчик раздетый, разутый. Питание тоже слабое. Ему нужна поправка. Не знаю, куда мне с ним податься. Может, надо ему пропуск выправить в Москву. Окажите ваше сочувствие, чтобы дать помощь. К сему остаюсь, Шубина». «Что будем делать? Каково будет решение?» — спросил Ружайкин. «Я сейчас же туда поеду», — объявила я. «Дайте мне справку из дома управления. А майор Проторов мне через военкомат устроит пропуск. В эту зону без пропуска же нельзя, я знаю». «Ты смотри, Сима, сперва разузнай хорошенько, что в той местности делается, а то ненароком угодишь, как не надо. Или стой, я тебе провожатого сыщу какого. Как же ты так одна? Стой!» Но я помчалась хлопотать. Немалого труда стоило мне получить пропуск. Майор Проторов, сняв фуражку и держа ее двумя пальцами за козырек над головой, долго скреб мизинцем бритую макушку, прежде чем согласился со мной, и пошел выправлять мне разрешение на выезд в зону Кореванова. Вручая мне пропуск, он посоветовал ехать сейчас же, не откладывая на завтра, и быть осторожнее, а главное — не задерживаться там. Ромка Каштан, узнав о моем намерении отправиться в Кареваново, нахмурился. «Слушай, Сима, это ты совершенно зря делаешь. Ты верно себе неясно представляешь, в каком положении Кареваново находится. Это очень близко от фронта. Тот берег канала. Вообще, я бы не рисковал. Если бы меня отпустили, я, конечно, проводил бы тебя. Но мне и заикаться нельзя». Но я слышать ничего не хотела. Так была я рада, что Игорь нашелся. Я решила тотчас же привезти его в Москву. Он, наверное, ослабел после болезни, и ему нужен особый уход. «Ну, как знаешь, Сима», — сказал расстроенный Ромка. «Тогда уж не откладывай, быстрее собирайся. Сейчас каждый день, а может быть, каждый час на счету. Уж ты поверь мне, я знаю, что говорю». Он оглянулся, плотно прикрыл дверь, подошел ко мне вплотную и шепнул на ухо. «Слушай внимательно, Крупицына. Этого нельзя говорить. Нарушение. Но тебе я скажу. Мы выступаем. Тихо!» Он поднял палец, заметив мое вопросительное движение. «Больше тебе знать ничего не надо. Выступаем и все. Ясно? Но в случае чего помни. Я там буду не очень далеко. Постарайся запомнить. Первое. На левом берегу канала, за пятым шлюзом». И он прошептал мне подробности места, где он будет находиться. «Или ваш островок. Кстати, позывные Марс. Если где услышишь, знай, это я. Ну и будь здорова». «Зря едешь. А за меня не беспокойся. Я все переживу, кроме смерти». Поезда до самых Борок уже не ходили. Но меня, по моему пропуску, довезли на грузовике какие-то красноармейцы. Чем ближе я подходила к Кареванову, тем сильнее меня охватывало чувство особой настороженности, которое наложило отпечаток на всю эту округу. Людей почти не было видно. Тянулись колья, опутанные колючей проволокой. Кругом шли рвы с крутыми срезанными краями. Часто над голым кустом что-то начинало шевелиться. И вдруг я замечала там нору, из которой на дорогу внимательно глядели два глаза и черная дырка пулеметного дула. И вдали что-то непрерывно ворочалось, перекатывалось. По всему горизонту, осеннему, неприютному, глухо дубасил неумолчный гром. Это было не похоже на дробный перестук зениток во время воздушной тревоги. За горизонтом шла какая-то тяжелая, трудная, погромыхивающая работа, не затихающая ни на минуту. Я знала, там фронт. Интересно все-таки, каков же он, этот фронт? Сколько не слышала я рассказов о нем. Представить себе точно фронта я не могла. Но как это? Вот поле, там немцы, а здесь наши. Что же, на земле линия какая-нибудь прочерчена? И все-таки я чувствовала, что тут фронт где-то уже близко. И вон за тем горизонтом, там, где неумолчно грохотало за холмами и перелесками с кустами, заиндевевшими в сегодняшних ранних заморозках, шла война. Немножко все это было похоже на приближение к морю. Да, я почему-то вспомнила, как в первый раз подъезжала к взморью. Мне не терпелось тогда скорее увидеть море, и казалось, что все вокруг уже таит в себе какую-то связь с ним. Никогда еще до того дня не видела я море, а столько слышала, так часто читала про него. Какое же оно, это море, про которое так много говорят люди? Река с одним берегом, вода до горизонта. Вот это начинается там, за холмами. Сейчас я увижу это, край света, без суши, целый мир воды. Так и теперь ждала я, что сейчас, вон там, за пригорком, откроется то, о чем мы все беспрестанно думали, и я увижу огромный страшный край, где все в сговоре со смертью, и который зовется война. В Кареваново меня не пустили. Оставалось уже совсем недалеко идти, Но когда я подходила к мосту через овраг, дорогу мне преградил часовой. «А ну, поворачивай!» Я показал ему пропуск со всеми нужными печатями. «Сегодня уже недействительно», — сказал часовой. «Шла бы ты скорее отсюда, девушка!» Часовой строго оглянулся, посмотрел на горизонт, из-за которого слышалось громыхание, и я подумала, что ему, наверное, тоже очень неуютно и одиноко стоять тут на дороге среди поля. «Иди, иди отсюда!» — сказал он. Я побрела обратно, решив обойти это место сторонкой, а оттуда пробраться в Кареваново. Пришлось идти через лес, было холодно, из голых деревьев падал иней. Звуки близкой войны отдавались здесь громче, чем в открытом поле. Иногда казалось, что вот только пройти за те дальние деревья, а на лужайке уже и будет самый фронт. Это было очень обманчивое ощущение. Я уже собиралась выходить из леса, как увидела, что на опушке стоят красноармейцы. Значит, тут тоже, пожалуй, не пройти. Я пошла назад, свернула в сторону, решив сделать большой круг и выйти в Кареваново с противоположного края. Поднялся ветер, посыпала холодная колючая крупа с неба. Мне стало страшновато одной в лесу. Вдруг я услышала за собой осторожный свист. Он повторился уже ближе. Кто-то догонял меня. Я остановилась, ни жива, ни мертва от страха. «Добрый день, Симочка!» Услышала я и, оглянувшись, узнала Ваську Жмырева. «В наши края подалась? А я смотрю, кто это по лесу плутает. Как же это ты сюда протыркалась? Сегодня уж не пускают». «Слушай, Жмырев», — сказала я самым мирным тоном. «Сейчас не время было ссориться и сводить счеты. Мне в Кареваново надо. Как тут пройти? Идем со мной, я тут все ходы и выходы знаю. Давай сюда сворачивай. Я впереди пойду погляжу. Если никого нет, свистну, ты за мной». «А смелая ты, Симочка, ей-богу! Ты вроде меня, а я сам такой. Эх, оказала бы ты мне доверие. Мы бы, знаешь, с тобой водились на славу. Вот парочка, графин да чарочка. А что нам с тобой бояться? Верно, Сима?» «Оставь!» — оборвала я его. Мне был отвратителен он сам и вся его повадка и ухмылочка, ставшая теперь еще более наглой. Если бы не Игорь, я бы, конечно, ни за что не воспользовалась его услугами. Но что тут было делать? Он действительно знал все ходы и выходы. И через четверть часа я уже отдыхала на табурете в сторожке музея, перед кроватью, на которой, свесив ноги, недостающие до полу, сидел похудевший, стриженный, бледный Игорек. Ариша, собирая нам чай, то и дело вбегала и убегала из горницы, успевая на ходу рассказывать мне самое главное. Вячеслава-то Андреевича чуть не силком увезли. Хотел при музее остаться. «Смерть, — говорит, — приму под Москвой», — тараторила Ариша, накрывая стол скатертью, расставляя чашки, фамильные чашки Иртеневых. «Ну, отсюда-то многое вывести успели, а многое, конечно, еще осталось. Да я чаю, суды и не придут. Говорят, уже подали, отшибли их». Мы уже обо всем поговорили с Игорем. Обо всем. А он все не выпускал моей руки из своих и перебирал похудевшими пальцами мои пальцы. Да, видно, крепко натерпелся он. Но каким негодяем оказался этот Жмырев? Правда, он помог ему убежать тогда от коменданта, привез к себе в деревню. Но тут он сперва пытался замешать Игоря в свои темные дела, а когда тот не согласился, стал отнимать у него то платок, то рубашка, то пальтишко, сбывая их где-то. Когда Игорек заболел, Жмырев выселил его в сарай, заявив, что он в доме не может держать заразного. Хорошо, что Ариша случайно увидела мальчика у Жмыревых. Игорь узнал ее, вспомнил, как мы разговаривали с Аришей у развалин дома Расщепея, когда погибла Ирина Михайловна. Женщина сердобольная, тетя Ариша взяла его к себе. Игорь был полураздет. но я привезла ему немножко вещей, полученных у коменданта, который где-то раздобыл их. Я решила немедленно взять Игоря в Москву. Но короткий осенний день уже кончался, а нам надо было как-нибудь добираться до поезда. И мы решили остаться до завтра, заночевать тут, чтобы утром ехать с Игорем в город. Быстро густели осенние сумерки на дворе усадьбы, и мрачен был заснеженный парк, а в нем старинный дом с белыми колоннами, с наглухо закрытыми ставнями. Далеко над горизонтом проступало зарево, то разгораясь, то угасая. Над головой высоко, где-то под самыми осенними звездами, ныли моторы самолетов. Мы сидели в маленькой натопленной сторожке. Шумел самовар. Разомлевший от чая Ариша лениво слушала наш разговор. Под столом пищал, вставая на задние лапки, стараясь передними дотянуться до скатерти, иногда уцепившись коготками, повисая на бахроме, маленький белый котенок с рыженькими пятнышками над розовым носом. Он тоненько мяукал, и когда ему бросали что-нибудь со стола, урча утаскивал добычу в уголок и там ел, продолжая мурзиться. От дачников остался. Тут соседи были, — объяснила Ариша. Они эвакуировались, а он потерялся было, а после пришел, остался бездомный. Ходил-ходил под окнами у нас, мяучил-мяучил, всю мне душу разбередил. Ну, я и взяла его. Его звать Эвка, — сказал Игорь, — потому что он тоже эвакуированный был. Да потом убежал и вернулся. Вроде меня, — добавил он, смотря на меня хитрющими глазами, ставшими еще больше после болезни. И каждый раз, когда Ариша выходила за чем-нибудь из горницы, Игорь торопясь шептал мне: «Вот папа, когда вернется, я ему расскажу, как ты ко мне хорошо относилась, Сима. Ты знаешь, Сима, ты мне лучше, чем сестра. Вот как тебе расщепей был, так ты мне. Честное слово, я тебе всю жизнь буду во всем помогать. Знаешь, как я рад, что ты за мной приехала». «Ну вот, а ты от меня сам убежал». «Ты думаешь, Сима, я кто? Ты думаешь, я трус? Нет, я просто не мог вытерпеть, что вы мне не доверять стали. И потом я хотел Москву защищать. А тебя что, за мной командировали?» «Командировали». Игорь хитро посмотрел на меня. «Ох ты хитрая, Сима! Думаешь, я не знаю, какая ты хитрая? Ты знаешь, какая? Ты такая не просто хитрая, а ты выдержанная и тактичная. Вот ты какая! Так все ребята про тебя говорят».